Письмо пятое. Конец декабря 1834 года. Город Петербург. Примечание. Дата письма определяется предположительно. А. Наталья Николаевна пишет, что сестра видела графиню Полен во дворце Гончарова. Была принята во фрейлины 6 декабря 1834 года. Б. В папке фамильной переписки Гончаровых это письмо Натальи Николаевны лежит между письмами Натальи Ивановны Гончаровой от 29 декабря 1834 года и Екатерины Николаевны Гончаровой от 31 декабря 1834 года. Твое письмо Мятлеву было послано в тот же день с запиской моего мужа, и вот его ответ Пушкину, который я вкладываю в это письмо. Примечание. Мятлев Иван Петрович, 1796-1844 годы, поэт, камергер, богатый помещик, был известен в литературных и великосветских кругах как острослов и стихотворец-любитель. Его юмористическая поэма «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границей «Дан ле транже», высмеивающая невежественное русское барство, имела большой успех. Пушкин бывал у Мятлева. Гончаровы через Пушкина предлагали ему купить статую Екатерины II, привезенную с полотняного завода, но сделка не состоялась. В этом письме речь идет о покупке у Мятлева мельницы, вероятно, в Калужской губернии. Этого письма Мятлева при письме Натальи Николаевны в архиве не обнаружено. Уже давным-давно мы ему об этом говорили все трое. Ответ был благоприятный. Он даже обещал тебе написать по этому поводу, но сделал ли это, не знаю. Примечание. Все трое, по-видимому, Наталья Николаевна Пушкина, Екатерина Николаевна и Александра Николаевна Гончарова. Если он задержался с ответом до сих пор, бомбардируй его письмами, чтобы он был вынужден это сделать, если не из любезности, то, по крайней мере, чтобы отделаться от тебя. Я знаю, что Хлюстин, с своей стороны, старается заполучить эту мельницу. Примечание. Хлюстин Семен Семенович, 1810-1844 годы. Богатые Хлюстины имели поместье Троицкое в Медынском уезде Калужской губернии и были соседями Гончаровых по их имению полотняный завод. Хлюстин получил образование за границей. В 1834 году служил чиновником особых поручений по Министерству внутренних дел. Состоял членом общества любителей словесности при Московском университете. Хлюстин был светским знакомым Пушкиных. В 1836 году у Хлюстина с Пушкиным произошла ссора, чуть не дошедшая до дуэли. Это столкновение все же окончилось миром. Впрочем, завтра я увижу Мятлева и настойчиво поговорю с ним об этом. Твоя прекрасная графиня была вчера у меня, но я не могу сообщить тебе ничего интересного, так как о тебе речи не было совсем. Катя видела ее два раза во дворце, но, однако, нисколько не продвинула твои дела. Я начинаю терять надежду на то, что она согласится увенчать твои желания. В четверг мы должны поехать пить чай к графине Полен. Что будет, не знаю. Вероятно, ничего. Тетушка получила твое письмо, дорогой Дмитрий, и поручает мне сказать тебе, чтобы ты не беспокоился насчет долга. Если Греков тебе о нем говорил, это просто глупость с его стороны. Примечание. Греков Арсений Семенович часто упоминается в переписке Гончаровых. С 1843 по 1847 годы служил у Натальи Ивановны Гончаровой управляющим Яропольца. Она просто ему писала, что ты предполагаешь передать ему эти деньги, и что в этом случае он должен переслать ей их в Петербург. Прощай, дорогой Дмитрий. Мое письмо кратко и холодно, потому что я не совсем хорошо себя чувствую и немножко в плохом настроении. В первом же письме напишу тебе все подробно, а сегодня я едва держу перо в руке. Сестры целуют тебя, а муж просит передать тебе привет. Пришли нам поскорее варенье. Письмо шестое. Среда на Пасхе. 10 апреля 1835 год. Петербург. Примечание. Среда на пасхальной неделе в 1835 году приходилась на 10 апреля. Этим числом и датировано письмо. Вот твоя бумага, дорогой брат. Что касается твоих книг, то я составила список, но ожидаю визита господина Ковригина, чтобы их отправить. Примечание. Ковригин — купец, с которым Дмитрий Николаевич Гончаров имел деловые отношения. Я полагаю, что к концу недели ты будешь на заводе, почему и посылаю эту бумагу в твою столицу. Что ты поделывал хорошенького в Ярополице, что нового? Прошу уведомить. Что брат Иван, вероятно, с вами? Как закончил он свою эпитимью? Примечание. Свою эпитимью. По-видимому, речь идет о годичном отпуске, который вынужден был взять Иван Николаевич Гончаров, наделавший в Петербурге много долгов. Ты не забыл про нашу коляску и седла? Прощай, целую тебя, а также Ваню. Я видела в воскресенье на Пасхе графиню Полян. Она спрашивала о тебе, а также думаю ли я, что ты уже приехал к месту назначения. Прощай, Митуш. Нашу коляску отправьте как можно скорей. Письмо седьмое. Начало лета, 1835 год, Петербург. Впервые письмо опубликовано в статье Яшина, Пушкин и Гончарова. «Звезда», номер 8, 1964 год. Далее сокращенно впервые в журнале «Звезда». Дата определена Яшиным. Здесь в переводе Ирины Ободовской. «Я только что узнала, дорогой Дмитрий, что Нейгард заменил в Москве князя Хилкова. Примечание. Нейдгард, генерал-адъютант, был женат на княгине Черкасской. Хилков Степан Александрович, князь 1786-1854 годы, генерал-лейтенант, командир 4-го пехотного корпуса. Ты в таких хороших отношениях с княгиней Черкасской, что тебе стоит только сказать ей слово, чтобы она попросила генерала обратить внимание на Сережу, и этим путем можно было бы перевести брата в один из полков, стоящих в Москве. Посмотри, нельзя ли это сделать, и постарайся вытянуть Сережу из трясины, в которой он увязнул. На бедного мальчика тяжело смотреть, он даже потерял свою обычную жизнерадостность. Дела его плохи, денег нет. Что такое 250 рублей в месяц для офицера, который должен как-никак содержать лошадей и прислугу? Буквально он питается только черным хлебом и, одно слово неразборчиво, отказывает себе во всем и еще делает долги. С отчаяния он хочет даже оставить службу, А мать, которой он сообщил о своем намерении, вот что ему ответила. «Ну, конечно, Сережа, если твое здоровье этого требует, так и сделай. Теперь скажи мне, что он будет делать без службы? Молодой человек совсем погибнет, а он так много обещает и мог бы когда-нибудь стать чем-то. Ради бога, вытащи его из Новгорода. Будь он в Москве, квартира и содержание ничего не будут ему стоить. Он сможет жить в нашем доме, там же питаться и содержать своих людей. Тогда денег, которые ему дает мать, ему хватит. Иначе, клянусь тебе, этот бедный мальчик погибнет совершенно. Нынче весной он приезжал ко мне ненадолго. И что же, я совсем не узнала некогда такого веселого и беззаботного юношу. У него приступы меланхолии, как у брата Ивана, и полное разочарование в службе. Ради бога, спаси его. Я не могу думать о моем несчастном брате спокойно. Эти проклятые деньги, деньги, деньги и всегда деньги. Без них никогда ничего нельзя достигнуть. Прощай, дорогой Дмитрий. Я тебя нежно целую и искренне люблю. От всей души желаю, чтобы твои дела шли хорошо. Благосостояние стольких людей зависит от этого. Я ничего не передаю господину Жану, который не называет меня иначе, как госпожа Пушкина в своем письме к сестре Саше, и который только в конце письма вспоминает, что у него есть сестра Катя, и передает ей привет. А свою сестру Ташу не удостаивает ни единым словом. Следственно, он не будет удивлен, что я не осмеливаюсь напомнить ему о себе из опасения быть навязчивой. Что касается тебя, дорогой Дмитрий, ты никогда не переставал свидетельствовать мне свою дружбу, пользуясь случаем, чтобы выразить тебе свою признательность. Крепко, крепко целую тебя. Письмо восьмое. 15-17 августа 1835 года. «Черная речка». Примечание. Впервые в журнале «Звезда». Дата определена Яшиным. Место написания письма проставлено нами, Ириной Ободовской и Михаилом Дементьевым. Здесь в переводе Ободовской. «Дорогой Дмитрий, приезжай как можно скорее по поводу этого проклятого процесса с Усачевым». Примечание. Усачев Иван Тихонович, калужский купец первой гильдии, с которым Гончаровы имели длительный судебный процесс. «Все считают твое присутствие здесь совершенно необходимым. Как только приедешь, немедленно повидай адвоката Лерха, он уладит тебе это дело. Постарайся приехать до отъезда моего мужа, который должен в скором времени уехать в деревню. Он тебя направит к нескольким своим друзьям, которые смогут чем-нибудь помочь в этом деле. Как только получишь это письмо, немедленно выезжай, не теряй ни одной минуты, время не терпит. Прощай. Я боюсь, как бы мое письмо не опоздало на почту». Письмо девятое. Примечание. Письмо девятое, 18 августа 1835 года, «Черная речка». Примечание. В подлиннике написано 1834 год. Это описка. По содержанию письмо относится к 1835 году. «Мой муж поручает мне, дорогой Дмитрий, просить тебя сделать ему одолжение и изготовить для него 85 стоп бумаги по образцу, который я тебе посылаю в этом письме. Она ему крайне нужна и как можно скорее. Он просит тебя указать срок, которому ты сможешь ее ему поставить. Ответь мне, пожалуйста, как только ты получишь это письмо, чтобы он знал, подойдет ли ему назначенный тобою срок. В противном случае он будет вынужден принять соответствующие меры. Прошу тебя, дорогой любезный брат, не отказать нам, если просьба, с которой мы к тебе обращаемся, не представит для тебя никаких затруднений и ни в коей мере не обременит». Ты, наверное, будешь очень удивлен, получив от меня два письма подряд. Что касается процесса, то муж хочет предупредить о нем Вигеля и министра Дашкова, чтобы, когда дело поступит к ним, они рассмотрели его хорошо до того, как выносить на решение. Примечание. Вигель Филипп Филиппович, 1786-1856 годы, крупный чиновник и литератор, автор известных записок. Пушкин познакомился с Вигелем еще в послелицейский период в Петербурге, в кружке «Арзамас». Знакомство укрепилось, когда Вигель был бессарабским вице-губернатором, и, наконец, продолжилось, когда Вигель перешел на службу в Петербург в один из департаментов Министерства внутренних дел, где министром был Блудов. Дашков Дмитрий Васильевич, 1788-1839 годы, государственный деятель, литератор, учился в Московском университетском благородном пансионе вместе с Жуковским и братьями Тургеневыми. С ранней юности принимал живейшее участие в литературе. Пушкин познакомился с Дашковым еще в 1811 году и затем общался с ним в литературном кружке «Арзамас». Дашков постоянно интересовался литературной деятельностью Пушкина. В 1835 году через Дашкова Пушкину был разрешен доступ в архив Министерства иностранных дел для работы над историей Пугачева. С 1832 года Дашков был министром юстиции. Сохранилось письмо Дашкова к Наталье Николаевне в 1837 году с извещением о разрешении учредить опеку над детьми и имуществом Пушкина после его кончины. «Но ты не очень полагайся на это и все-таки приезжай, так как без тебя ничего не сделается. Это тебе просят передать и тетушка. Что касается Лонгинова, все, что можно было сделать в этом отношении, было сделано, когда ты был здесь. Ты об этом, вероятно, помнишь. Но тебе совершенно необходимо, по словам людей, понимающих в делах, поскорее взять Лерха, так как можно опасаться, как бы противная сторона не перехватила его. Тогда наш процесс проигран. Прощай, дорогой и любезный брат. Нежно целую тебя и горячо желаю успеха в твоих делах. Катенька уже тебе писала о деле Ртищева. Примечание. Ртищев. Взаимодавец. Гончарова. Упоминается в письмах Натальи Ивановны Гончаровой. Все, кому мы показывали эти бумаги, очень не советуют тебе начинать его, потому что дела подобного рода могут вестись только между близкими друзьями или людьми, честность которых не вызывает сомнения и всеми признана, иначе это только повод для процесса. Я думаю, что Ртищев не может быть отнесен к числу таких людей. Нежно поцелуй маменьки ручки. Я рассчитываю написать ей завтра. Письмо 10. 1 октября 1835 года. Петербург. Примечание. Впервые в журнале «Звезда», здесь в переводе Ирины Ободовской, дата определена Яшиным. Я получила недавно твое письмо, дорогой Дмитрий, и если я не написала тебе раньше, то только потому, что для того, чтобы дать тебе ответ по поводу бумаги, мне надо было повидать Плетнева, который взялся за это дело в отсутствие моего мужа. Он тебя очень просит прислать ее в ноябре. К январю это было бы уже слишком поздно. Тысячу раз благодарю тебя от имени моего мужа за то, что ты был так любезен и взялся за это дело. Что касается процесса, я сделала все возможное. Примечание. Судебный процесс с Усачевым. Прежде всего, как только я получила твои бумаги, я велела снять с них копию, чтобы дать ее Лерху, которого я попросила зайти ко мне. Я с ним говорила о нашем деле, просила взяться за него и просмотреть все бумаги. Несколько дней спустя он прислал мне все бумаги обратно с запиской, в которой пишет, что он не может взяться за дело, потому что оно уже разбиралось в Москве. Он говорит, что следует подать прошение государю, который решит, может ли оно слушаться в Петербургском сенате. Не будучи довольна этим ответом, я обратилась к господину Бутурлину, который не отказал в любезности прочитать все бумаги. Он нашел, что мы правы, а действия противной стороны — бесчестное мошенничество. Он мне посоветовал встретиться с Лунгиновым, взять обратно прошение, если это возможно, чтобы написать его снова от моего имени, потому что, ты извини меня, но мое имя и моя личность, как он говорит, гораздо больше известны его величеству, чем ты. Впрочем, добавил он, достаточно, если вы поставили там свою подпись. Но так как я не помнила, наверное, поставила ли я ее, я попросила через мадам Загряжскую свидание с Лунгиновым. Примечание. Мадам Загряжская, Наталья Кирилловна Загряжская. Оно мне тут же было предоставлено. Я поехала к нему в назначенное им время, и вот результат моего разговора с ним. Он начал с того, что сообщил мне, что наше дело еще не пересматривалось, потому что чиновник, который должен был им заниматься, был болен воспалением легких и даже при смерти. Но что накануне моего прихода наше дело извлекли из забвения, в котором оно находилось, и теперь они отложили все дела, чтобы заняться только нашим. Оно очень серьезно, — добавил он, — и потребует по меньшей мере 15 дней работы. «По истечении этого времени, — сказал он, — я смогу дать вам ответ, если не официальный, то хотя бы в частном порядке. На мой вопрос, могли бы мы рассчитывать на то, что он будет голосовать за нас, он ответил, что прочел наше прошение, и ему кажется, что мы правы, но что его одного голоса недостаточно, так как кроме него имеются еще 6 человек, которые должны решить, будет ли слушаться наше прошение. Что касается наложения ареста на наше имущество, то тебе нечего опасаться до тех пор, пока они не вынесут какого-нибудь решения. Он говорит, что дал тебе бумагу, которую ты можешь показать в случае, если тебе будут устраивать какие-нибудь каверзы. Она подтверждает, что закон полностью на нашей стороне. А теперь я хочу узнать, кто эти 6 человек, от которых зависит наша судьба. И если это кто-нибудь из моих хороших друзей, то тогда я постараюсь привлечь их на свою сторону. Второе, что мне хотелось бы узнать, является ли правая рука Лунгинова, то есть лицо, занимающееся нашим делом, честным человеком, или его можно подмазать. В этом случае надо действовать соответственно. Как только я узнаю это точно, я тебе дам знать. А теперь я поговорю с тобой о деле, которое касается только меня лично. Ради Бога, если ты можешь помочь мне, пришли мне несколько сотен рублей. Я тебе буду очень благодарна. Я нахожусь в очень стесненных обстоятельствах. Мой муж уехал и оставил мне только сумму, необходимую для содержания дома. Примечание. Пушкин уехал в Михайловское 7 сентября 1835 года. Возвратился в середине октября. Смотрите письмо Екатерины Николаевны Гончаровой от 1 ноября 1835 года. В случае, если ты не можешь этого сделать, не сердись на мою нескромную просьбу. Прямо откажи и не гневайся. Прощай, дорогой братец. Нежно целую тебя, а также Сережу и Ваню. Поблагодари, пожалуйста, последнего за память. Мать пишет, что он просил передать мне много добрых пожеланий.